тех пор, как плавал старый Ной. Рукопись найдена в бутылке и передана в редакцию Олегом Куваевым. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1988 год. С тех пор, как плавал старый Ной, прошло немало лет. Земля крутилась, шли дожди, цвели цветы, и корабли тянули след, и людям снились сны. Я читаю эти стихи своей собаке. Уже пятый день мы с ней находимся на положении Робинзонов. История мореплавания повторилась в 1 101 раз. Мы торчим на необитаемом острове, и нам не на чем уплыть отсюда. Но при чем тут Ной, сны и цветы? Цветы случайно. Я пишу лежа. Маленькая веточка сирени глядит на полевую сумку, которую я приспособил вместо стола. А шершавая кассиопея щекочет мне локоть. Зачем-то кассиопее понадобилось мое внимание. Я не флибустьер, не беглый каторжник, не Васко да Гама. Я скромный палеонтолог. Охочусь за разными давно умершими зверюшками, зверями и зверищами. Бродячая экспедиционная тропа привела меня сюда в это лето. Для передвижения имелась шлюпка, для дружеской беседы — собака. Так и шли рядом две дороги. Одна накручивала морские и тундровые километры маршрутов, другая петляла по каменным джунглям прошлого Земли. И одна дорога толкала вперед другую. Я знал, что в 50 километрах от берега есть один островок, маленький. Его даже не видно с материка. Просто расшалившийся кусочек берега отошел немного от мамы Азии, да так и остановился растерянно. Никто на нем не жил. И вот целое лето я плавал у берега, а сам все косил одним глазком в сторону моря. Мало ли что можно ожидать от земли, где не был до тебя ни один палеонтолог. Но я прихлопывал сомнения железными пунктами инструкций. Не положено плавать к островам на шлюпках. В августе я отправился с базы в последний 20-дневный маршрут. Был штиль, и журавли в глубине тундры кричали о дальних перелетах. Журавлиный крик плыл над морями. Ей-богу, я сам не знаю, как отклонился руль. Если вы ни разу не были на полярных островах, вы меня не поймете. Но что значат пункты инструкций, если может случиться, что за ближайшее столетие ни один палеонтолог и близко не подойдет к этому острову? Пусть те, кто пишет инструкции, поручатся, что нет на этом кусочке Азии ничего нужного для науки. Тогда я не поплыву туда. Двое суток мы с собакой почти не спали. Торопились завершить незаконную операцию по изучению Terra Incognita. Через 2 дня я знал остров как собственную ладошку. Когда-то здесь жили мамонты. Разрозненные части скелета не представляли интереса для науки. И только под самый конец я наткнулся еще на одну вещь. Огромный, как крыша бетонного дота, череп быка Примигениуса, праотца всех говяжьих бифштексов. Не такая уж частая находка. Увести череп я не мог, но на всякий случай расчистил и произвел обмеры.